Глава 27. Две семьи. Стоя на стене, Михаил наблюдал за тем, как русичи грузятся на корабли. Не сказать, что при этом они выглядели довольными, но и особо расстроенными не были. С чего бы, собственно? За учиненный бунт и попытку штурма дворца их всего-навсего ссылали на остров Родос. Службу, на котором можно было охарактеризовать одним словом – скука. Правда, это вовсе не умаляло значение острова, благодаря его гарнизону удавалось удерживать весь архипелаг, что вовсе не лишнее, учитывая близость территорий, захваченных сельджуками. Он же был перевалочной базой по пути на Кипр и в Антиохию, единственную фему, которая целиком смогла выстоять против турок. Иное дело, что турки пока не помышляли о захвате островов, и войска изнывали от безделья. Признаться, подобная мягкотелость Никифора, да еще и поддержанная Алексеем, Михаила удивляла. Да, они великолепные воины, и разбрасываться столь ценным ресурсом глупо, но эти ребятки получали за свою службу не просто хорошую плату, а прямо-таки небывалую. А кому много дается, с того много и спрашивается. С другой стороны, несмотря на то, что он не одобрял мягкость приговора, расстроен этим не был. Все же соотечественники. И пусть все эти древляне, поляне, вятичи и иже с ними частенько друг друга ненавидели и готовы были резаться до последнего, для Романова они все были россиянами. Вот не мог он их воспринимать по-другому. Даже когда шел на штурм башни. Понимал, что иначе нельзя, что он в ответе в первую очередь за пограничников. Дрался в полную силу и палец на спусковом крючке ни разу не дрогнул. Однако действия свои не одобрял. Алексей же в этом усмотрел другой смысл, попеняв Михаилу, что личное нужно оставлять в стороне в угоду политике и интересам государства. Это он про неприязнь к князю Олегу, который также оказался в числе сосланных. И если до этого занимал должность сотника, то теперь стал простым воем, в назидание, так сказать. «Все еще не одобряешь?» – поинтересовался подошедший со спины Алексей. «Кто я такой, чтобы одобрять или не одобрять решение императора?» – обернувшись к нему и должным образом поклонившись, возразил Михаил. «Но мнение свое ты имеешь», – не спрашивая, а констатируя, произнес Камнин. «Это не имеет значения, потому что приказ я выполню в любом случае». «И я это оценил». «Господин, мы уже почти четверо суток в столице. Если я тебе нужен, то могу остаться. Но тогда позволь отправить обратно моих людей. Пограничная осталась практически без защиты. Если турки узнают об этом, может случиться беда. Уж больно они злы на нас». «Хорошо, я распоряжусь выделить корабль и переправить вас через пролив». «Благодарю, господин». Ирина вернулась. Поведала много интересного, вперев в Михаила твердый взгляд, произнес Камнин. «И что именно?» «Например, то, что ты производишь куда больше арбалетов, чем указываешь». «Уверен, что Зосима тебе уже давно доложил об этом». «Доложил. Только ты все же смог его одурачить, и он указывал цифру вдвое меньшую». Если Зосиму Михаил мог посылать лесом, заявляя, что держит перед ним отчет только за деньги, полученные от Камнина, то Ирину игнорировать подобным образом не получилось. Пришлось показывать ей все и отвечать на вопросы без утайки. Была надежда, что удастся привлечь ее на свою сторону, используя ее чувства. Но, похоже, таковых у нее не было, а Михаил был лишь увлечением и капризом. Во всяком случае, она прекрасно умела расставлять приоритеты, и брат у нее был куда выше. «Я не дурачил Зосиму, просто не видел необходимости посвящать его в свои дела». «Твои дела?» «А разве нет, господин? С нас служба и безопасность на границе. Как мы этого добьемся, наши трудности. Мы должны ежегодно выплачивать тебе определенную сумму долга. От податей освобождены. Я ничего не нарушил». «За исключением того, что скрыл от меня большие доходы». «Меня из неволи ты не выкупал, господин. Дом и все, что в нем находится, построено и куплено на мои средства». «Но ты находишься на службе императора и получаешь жалование. С любого дополнительного промысла ты должен платить налог в казну. Таков закон. К тому же ты наладил выплавку железа и стали, а этим и вовсе можно заниматься только с дозволения императора. Пограничникам позволены любые промыслы». «Ты не пограничник», – покачав головой, возразил Камнин. «И в любом случае товары, являющиеся монополией императора, должны поступать в казну». «Хочешь сказать, что я преступник?» «Именно. Причем преступление против казны в империи едва ли не самое тяжкое». «Да, у тебя вроде как не было умысла, и ты считал, что находишься в привилегированном положении. Но на деле это не так». «И почему мне об этом не сказали раньше?» «А почему ты этим не поинтересовался?» «Вот значит как. И что теперь со мной будет?» «Это правильный вопрос. Но для начала ты откровенно ответишь о возможностях твоей мастерской и литейной». «Я все откровенно рассказал Ирине. В день моя мастерская способна изготовить один арбалет. С редуктором или без? Все равно. Металл?» «Одна печь дает в сутки 3 плавки скрицы весом около 1 кентинария. При обработке на выходе получается примерно 1 ортава железа. За день удается получить порядка 1 медим на стали. Кентинарий. 32,7 килограмма. Ортава. Около 25 килограмм. Медим. 8-10 килограммов». «То есть ты хочешь сказать, что за день одна единственная печь и несколько коллег способны выдать 3 ортавы железа и медим стали?» 2 кентинария железа и 1 медим стали», – уточнил Михаил. «Значит, Ирина поняла все правильно. А я уж усомнился, уж не заразилась ли она глупостью от своих подруг». «Правильно, но не совсем. Дело в том, что в сталь заготовка превращается только через 3 дня перековки. Но если процесс запущен, то да, ежедневный выход составит 1 медим». «Но если процесс запущен, то он непрерывен», – уточнил Камнин. «Да, идет чередование прокаливания одних заготовок и проковки других. Но на выходе непременно лишь 1 медим стали». «Отчего так?» «Для большего выхода нужно увеличивать количество горнов, молотов и работников». «И ты даже при одной плавильне сумеешь выдавать до 2 кентинариев стали в сутки? Я правильно тебя понимаю?» «В день». «Что в день?» «Этот результат можно получить за световой день». «А если организовать суточную работу?» «Можно, но тогда понадобится минимум вдвое больше людей и животных. А еще жилище нужно будет выносить за пределы мастерских. Под грохот железа невозможно нормально отдохнуть». «Даже если людей не жалко, это приведет к непременному снижению качества изделия. Но как временная мера, на случай выполнения срочного заказа, да, вполне возможно. А вообще, и имперские мастерские смогут получать такой же результат, если усовершенствовать печь на манер нашей. И даже при имеющихся печах, устроив механические молоты, значительно увеличат выход стали, потому что мулы не устают так, как молотобойцы. Да и заменить их несложно». Им ведь не нужно соизмерять каждый свой удар. Просто идут по кругу, вот и вся их работа. Хм. И ведь ничего особенно сложного. И не придумал ты ничего такого, чтобы не было уже известно. Просто увеличил силу поддува, число фурм и подогрел воздух. Все? Все, господин. Невероятно. Значит так, подумай, как все организовать должным образом. Зосима займется поставками всего необходимого от людей до гвоздей. Ты устроил выделку железа в стороне от пограничного. Это хорошо. Теперь увеличишь подворье, поставишь казармы. Изготовь дополнительное оборудование. Я хочу, чтобы эта мастерская выдавала по 4 кентинария стали в день. Кроме того, наладишь там же производство арбалетов до 2. Нет, до 3 в день. Мастерскую поставишь на том же подворье. Люди будут. Раз уж сумел научить своих мальчишек и увечных, справишься и с этим. Господин, я вообще-то должен охранять границу. А эту ответственность с тебя никто и не снимает, вперев в него твердый взгляд, строго произнес Алексей. Я уволю тебя со службы и внесу в список пограничников со всеми полагающимися обязанностями и льготами. То, что производит твоя мастерская в самом пограничном, твоим и останется. С каждого произведенного кентенария стали и единицы арбалета ты будешь получать одну намисму. Таково мое решение». «Слушаюсь, господин». «Вот теперь можешь забирать своих людей и отправляться обратно. Капитан, доставивший вас в Константинополь, ждет в той же гавани». «Вот и поговорили». В процессе разговора Михаил уже успел принять решение о том, что если он все же сумеет уйти со стены не в качестве узника, то непременно подастся в бега. Бог весть, насколько его поддержат пограничники, но присутствовала надежда, что они все же последуют за ним. Ведь это он, а не Камнин, выкупал их из плена. Он, а не Алексей, делил с ними тяготы и лишения. Он, а не молодой аристократ, возился с их ранами и не думал бросать после того, как они стали увечными. Не оставил вдов и сирот. Однако вышло все совершенно иначе. Похоже, Камнин решил сначала взвинтить ситуацию по максимуму, а потом начал понемногу отпускать. Под конец положение уже не казалось столь уж безвыходным или настолько серьезным, что требовало радикальных решений. По большому счету, получалось так, что он вроде как и остается при своих, хотя на деле, конечно же, теряет. Спрос рождает предложение. С увеличением товара упадет и цена на него. Хотя сомнительно, чтобы даже сотня арбалетов в месяц могла существенно повлиять на прибыль. Тем более сомнительно, чтобы Камнин реализовывал этот товар через известного Михаилу венецианского купца. Скорее уж наладит прямые поставки в Европу, где это оружие популярно. Остали и говорить нечего, но тут дело такое. Весь металл должен поступать в казну и реализовываться уже оттуда с соответствующей наценкой. Это он теперь знал точно. Нет, чтобы раньше выяснить. Расслабился от чего-то, решил, что имеет солидную крышу. Она вроде как есть, но протечет на раз. И страховки, кроме доброй воли Алексея, по факту никакой. Хотя тот вроде всем своим видом показывает, что его благоволение Романову безгранично. Шутка сказать, но ведь Камнин доверяется ему в столь серьезном и щекотливом деле, как казнократство. Арбалеты и сталь пойдут мимо казны императора. И если с оружием беды на самом деле нет, то железо и сталь не просто монополия государства. Они запрещены к вывозу. Только для внутреннего пользования или в изделиях согласно строго утвержденного списка. Да и то, в большинстве своем, подобные торговые операции совершают императорские мастерские. Вот только это лишь кажется, что Михаил держит влиятельного аристократа за причинное место. Как бы не так. Стоит немного подумать над этим вопросом, и сразу становится понятно, что Камнина к этому делу никак не прикрутить. Он везде остается в стороне. Зато Романов и Зосима горят ярким пламенем. Впрочем, справедливости ради, он должен был признать, что плюсы от предложенного ему расклада перевешивают минусы. А потому сформировавшееся было желание послать всех к нехорошей маме отошло в сторону. Нет в жизни совершенства. А полное спокойствие и безопасность можно гарантировать только на кладбище. Словом, игра продолжается. Кстати, об игре. Интересно, что задумал Камнин? По самым скромным прикидкам, после того, как будет отлажен и запущен производственный процесс, доходы Алексея значительно увеличатся. Ежедневная прибыль от мастерской, по самым скромным подсчетам, составит порядка 200 намисм. В месяц 6000 золотых неучтенных доходов. Ох, чует его задница, тут что-то затевается. Учитывая же склонность Ромеев к дворцовым переворотам, складывается весьма интересный пасьянс. Тем более, что Камнин выступал против Никифора, и если бы прежний император Михаил не смирился с переворотом, имел все шансы разнести заговорщиков в пух и прах. Но получил приказ не препятствовать. Потом стал одним из влиятельнейших лиц империи. Но согласен ли он оставаться на вторых ролях? Паренек более чем амбициозен. Вывод. У него есть все шансы занять престол. Иное дело, что он реально печется об интересах империи, а потому постарается проделать все максимально бескровно и с минимальными потрясениями. Есть ли смысл его в этом поддержать? Никифор стар, малодушен и управляем не самым умным окружением. Так что, да, смысл есть. «Нет, ну ты только посмотри на нашего волчонка!» Михаил резко обернулся на знакомый голос, вещающий на варяжском. И на его лице тут же появилась радостная улыбка. Йенс Грот собственной персоной. Кузнец подошел к парню и, сгробастав его в объятия, подбросил, словно он ничего и не весил. А потом прижал к груди, да так, что и доспех не сумел предохранить от этих живых тисков. Михаил же все это время глупо лыбился, окидывая взором улыбающиеся знакомые бородатые рожи. Когда Йенс его отпустил, Романов пошел по кругу, пожимая руки и отвешивая дружеские хлопки по плечу. Разумеется, получая обратку, отчего его едва не сносило с ног. Вот поди догадайся, кто больше рад встрече. Оказавшись перед Сьорреном, на секунду замялся, не зная, как поступить. Наставник для него всегда был особняком из-за несносного характера. «Подрос, волчонок». Хмыкнул он, ткнув парня пальцем в лоб да так сильно, что Михаил даже слегка отшатнулся. Правда, при этом продолжал радостно улыбаться. А вот рад он, даже этому бирюку. «Слышь ты, морда варяжская, грабки-то при себе держи, пока я их тебе не выдернул!» Вдруг раздалось за спиной Романова. В ответ Сьорен вздернул бровь, единым плавным и слитным движением отвел Михаила в сторону, чтобы он не заслонял обзор. «Не слышал, что тебе человеческим языком сказали. Грабки держи при себе», — надвинулся на Аксельса на Гаврила. Десяток пограничников за его спиной дружно звякнули железом, берясь за мечи. Варяги не остались в долгу. Только тот факт, что их больше не испугал людей Михаила, в глазах которых читалась мрачная решимость идти до конца. И, между прочим, только половина из бывших дружинников князя Романа. Остальные еще недавно были крестьянами. Оскорбивший их командира оскорбил их. «Гаврила, стой! Братцы, отставить! Мечи в ножны!» Поспешил Михаил вклиниться между двумя воями. «Это мой наставник, мы из одной дружины». «Вон а как!» – сконфуженно удивился Гаврила. «Твоя дружина, Маркус!» – вновь вздернул бровь варяг. «Не знаю, насколько она моя, но да, мы из одной дружины, и я вроде как командир». «Твоя, Михаил, можешь не сомневаться», – твердо произнес Гаврила. «И наставнику твоему лучше думать наперед, как вести себя с учеником, превзошедшим его, потому как это и его лицо». «Сьорен», – протянув руку, представился варяг. «Гаврила», – ответив рукопожатием, представился Русич. Вообще-то Михаил полагал, что этот жест восходит к более позднему рыцарству, но, как оказалось, очень даже распространен и имеет то же самое значение, что и в мире Романова. Хотя, быть может, это одно из отличий. Ведь профессор говорил, что они могут быть как серьезными, так и незначительными. А вот в полной идентичности миров он серьезно так сомневался. Кто-то тронул Михаила за локоть. Обернувшись, увидел того самого лучника, схлопотавшего стрелу в горло. На лице благодарная улыбка. Положил руку себе на грудь, потом приложил к груди Михаила, после чего сжал в кулак и слегка потряс им. «Он говорит, что отныне твой должник до конца дней», — пояснил Йенс. «Жизнь ты ему спас, а вот голос он потерял». «Ясно». Михаил протянул руку и обменялся с улыбающимся парнем крепким рукопожатием. «Приятно сознавать, что вот стоит перед тобой тот, кого все успели похоронить и которого ты спас. Кстати, а ведь дружинники не все. Романов не наблюдает как минимум четверых, и ярла нет». «Ларс, ты посмотри, кого мы тут нашли!» – радостно объявил Расмус, которому Михаил когда-то врачевал ногу. Михаил, в который уже раз за короткий промежуток времени обернулся и встретился взглядом с ярлом. Тот окинул его оценивающим взором, улыбнулся в бороду и, приблизившись, пожал руку. «Возмужал, совсем взрослым стал». «Он еще и тебя подсиживает, сам в ярлы выбился», – решил подначить Расмус. «Так, кажется, у нас есть серьезный повод посидеть в кабаке. Ты как?» Романов обвел взглядом пограничников. Их ждут семьи, и в глазах читается неприкрытое волнение. И так уж который день себе места не находят. Граница — это дело такое. Мне нужно переправить Центурию на тот берег пролива, а потом я с вами. Вот и ладно. Нам тоже нужно еще разместиться в казарме. Я вас найду. Договорились. Когда они уже подходили к причалу, у которого стоял доставивший их сюда корабль, Гаврила тронул Михаила за локоть, отзывая в сторону. «Вижу, они тебя на свой манер прозвали. Знать, и впрямь в дружину приняли». «Так и есть». «Ну, ты как знаешь, а я тебя одного не отпущу. Семья у не тебе или нет, но там ты пасынок, а у нас за голову». «А может, просто в кабаке посидеть хочется?» «Так отчего бы и не посидеть? В Царьградских сиживать не доводилось. Сравню с нашим поселковым, как оно. И если у нас худо, накручу уши кабачику». «А Любава не заругается?» «Любава, она душевная. Особенно, когда коромыслом поперек спины проходится». Радостно улыбнулся Гаврила и решительно подытожил. «Поймет». Михаила же затопила теплая волна. Камнин его использует в своих целях, всячески изображая заботу и покровительство. Ирине он нужен, как пока еще не надоевшая игрушка. Но есть люди, которые его искренне любят, и которым он готов ответить взаимностью. Оказавшись в этом мире, он сразу же стал сиротой. Потом появилась семья. Теперь же их у него две. Причем вторая куда более многочисленнее.